Глава 5. Учеба давалась легко, но была еще и работа. Вечером Лиза падала с ног, а надо было заниматься. Без стипендии ей не выжить. Святая Троица, как назвала их Полечка, по-прежнему собиралась 2-3 раза в неделю. Ну и, конечно, на выходных. Ритка ныла, выпендривалась и нудила, что жаждет любви, а все вокруг — козлы и идиоты. Что надо думать о будущем, о замужестве? А где кандидаты? «За нищего я не пойду», — бубнила Ритка. «А где взять богатого? В нашем кульке мужиков нет. Ни жизнь, а прозябание. И никаких перспектив. А вот ты, Дым, ты же мне друг». Дымчик вяло кивал. «Вот и найди мне жениха, будущего дипломата». «Что молчишь?» — злилась Ритка. «Не подхожу. А вот ты скажи мне, куда идти после кулька? В библиотеку? На 75 рублей? Нюхать пыль и распивать чай со старыми тетками? Мне надо замуж! Замуж!» «Лиска, а что у вас в медицинском? Кстати, как с мужиками? Есть что-то приличное?» Лиза мямлила невразумительно, мол, какие женихи, какое сватовство. В общем, энтузиазма они с Дымчиком не проявляли. Ритка дулась и говорил, что они не друзья. А Лиза думала, как бы выдержать, не сломаться. У нее тоже мало хорошего. Осточертевшая работа, вечная экономия, подсчет копеек, бесконечное поле немытых полов ночами снится. Предстоящая сессия и, вдобавок, безответная любовь. Кажется, Дымчик и не догадывался о ее чувствах. Он делился любовными историями, рассказывал про свои краткосрочные неудачные романы, даже показывал фотографии своих девиц, но утверждал, что все это не то, все пустое и бессмысленное, и говорить не о чем. Жаловался, что понимания нет, духовной близости тоже. А ему это так важно, важнее, чем все остальное. И это слегка утешало, давало надежду, что может. И Лиза ревновала его. Ненавидела этих легкомысленных девиц и лелеяла мысль, что наступит время, и он поймет, наконец, поймет и увидит. И вот тогда она подождет, подождет. Легко сдав зимнюю сессию, Лиза задумалась о Полечкиных словах. Последний разговор как раз накануне каникул не выходил из головы. Может, Полечка права, и надо поехать? Лиза уже отучилась, а Дымчик и Ритка, пытаясь закрыть хвосты, носились по кафедрам. Но вот настала пятница. Завтра выходной, вечные Лизины ведра и швабры отменяются, и можно, наконец, посидеть подольше и поговорить о важном, о поездке к матери. Как обычно, сидели на кухне. Дымчик варил глинтвейн, вкусно пахло гвоздикой, корицей и апельсиновой кожурой. Сквозь запотевшее окно были видны сугробы, по асфальту, предвкушая метель, мела поземка. В тот год было морозно, снежно, и мучились дворники, и не справлялась техника. Разговор не клеился. Редко капризничала. Ей чужие проблемы всегда были до фонаря. Дымчик был задумчив. Лиза и сама бы не ответила, зачем открыла эту тему, и уже жалела об этом. Но неожиданно Дымчик ее поддержал. «Надо ехать», — горячился он. «Ты что, совсем дура? Такая возможность! Она точно жива, твоя мать?» Лиза пожала плечами. Такое в голову не приходило. А ведь он прав. Вдруг ее уже нет? Да нет, она бы это знала. Плохие слухи доходят быстро. «Я боюсь», — призналась Лиза. «Как там все будет? И ехать одна боюсь, и ее боюсь». И вдруг Дымчик вызвался ехать с ней. От неожиданности Лиза растерялась, закивала, совсем соглашаясь, и обмерла от счастья. Поехать вдвоем с Дымчиком. Она и мечтать о таком не могла. 2 ночи в поезде. И там, на месте. Да куда угодно, хоть на край света. Правда, это и есть тот самый конец света. И вдруг, словно проснувшись, идею активно поддержала Ритка. «Только бы не прицепилась», — думала Лиза. «Ритка умеет все разрушить». «Какое?» Ритка всегда избегала сложностей. «Тратить каникулы на дурацкую авантюру? Вот если бы в Сочи или в Питер, тогда бы она паровозиком. А эта прогулка не для нее. Холод, север, край земли. Она лучше здесь, дома, в Москве. А эти придурки пусть едут». «Ей-богу, придурки!» — думала Ритка. «На черта дури Лиски это незнакомая тетка, ее мамаша. Ну, раз решили, их личное дело. И одну Лиску отправлять не так страшно. Хотя какой из Димки защитник? Смешно. В общем, попутного ветра в спину. Ритка как-нибудь здесь, в тепле, в родной квартире, найдет чем заняться. Тем более, что у нее намечается новый роман. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить». Разошлись за полночь. Лиза ни на минуту не уснула. Какой уж тут сон. Что она придумала? Зачем? Но поняла, что поедет. Не из-за матери. И не для того, чтобы увидеться, познакомиться, выслушать, постараться понять. А потому что в провожатые вызвался Дымчик. А если бы одна или с Риткой, скорее всего, передумала бы. Итак, адрес есть. Билеты тоже. Она узнавала, навалом, кто туда рвется. А если ее там нет? А если она оттуда уехала? Или действительно умерла? Если Лиза ей уже не нужна? Полечка, конечно, говорила, но... Ладно, как будет. Главное, что вдвоем с ним. Конечно, с ним лучше бы в Таллин, например. Или в Ригу, но за ними увяжется Ритка. Ни за что не пропустит такое. И наутро Лиза купила билеты. Поезд отходил в 20:00. Вглядываясь в бесконечный поток отъезжающих и провожающих, Лиза стояла у вагона и ждала Дымчика. До отправления поезда оставалось 8 минут. Значит, он передумал. Его можно понять. Зачем ему поселок со странным названием Топь? Зачем эта глухомань, холодрыга? Чужие проблемы, сломанные судьбы, поселения, зэки. Зачем, когда есть Москва, театры, музеи, киношки, кафе, новые девочки? Зачем ему Лиза? Странная и не очень понятная, молчаливая, хмурая Лиза из странной, не очень нормальной семьи. Она смахнула упавшие на лицо снежинки и зашла в вагон. Там было тепло, вкусно пахло углем и сладким печеньем. Лиза села на полку и прислонилась к влажному окну. Еще можно успеть выскочить. Чемоданчик с вещами, пакет с Полечкиной курицей и пирожками. И домой. В родную квартиру на любимую Кировскую. В свой будуар, к своим книгам, к телевизору. Зачем ей это дурацкое приключение? Без него. Лиза встала и потянулась за чемоданом. В эту минуту в купе влетел запыхавшийся Дымчик, красная с помпоном, сдвинутая на затылок вязаная шапка, распахнутая куртка, в руке сине-красная спортивная сумка. «Привет!» — бросил он и упал на полку. «Еле успел! 4 минуты осталось, а? Я молодец?» Лиза молчала. «Успел!» Повторил он, очень довольный собой, и похлопал ладонью по боку большой, явно набитой спортивной сумки. «Лиска, ты сейчас офигеешь!» Он во всю ширь улыбнулся и тут же нахмурился. «Ты чего, мне не рада? Что с тобой?» «Я волновалась», — всхлипнула Лиза. «Вдруг ты не придешь?» Дымчик пожал плечом. «Я же обещал!» — обиженным голосом ответил он. «Ты вроде неплохо со мной знакома. Я друзей не подвожу». Поезд дернулся и медленно двинулся с места. Что ее там ждет в этой топе? Чужая женщина, ее сожитель и... Что? Разговор? О чем? Она будет оправдываться, что-то объяснять. А что объяснять, и так все известно. Бросила дочь и уехала за своим мужиком. «Ладно», — уговаривала себя Лиза. «Будем считать это приключением, моим на пару с Димкой. Ведь и присниться не могло, что такое возможно».